С двумя-то пятачками лучше, чем с одним». «Да ты просто кладезь мудрых мыслей, дитя мое», — сказал Лямпе, поневоле ухмыльнувшись. «На вот тебе сразу пятиалтынный, и так? Кто ж Ваньку не знает? Вон тутчки, он и проживает, где калитка зеленая, с маманей, только она, уехавши в гости. А сам Ванька?» Лямпе уже приготовился извлекать очередную монетку, но Ольховский Гаврош, очевидно, решил, что выданная авансом плата вполне окупает игру в вопросы-ответы. «А сам Ванька дом пьянствует который день», — сказал он, пожимая плечами. «Вон, а, только что по огороду шарился, редиски на закуску надергать, жрать ему, надо полагать, захотелось. Оно и понятно, сколько ж пить без закуски. Дом он точно, у них там собаки нету, так что заходьте смело». «Благодарствую, чадо», — сказал Лямпе. Потрогав калитку, разобрался в устройстве нехитрой щеколды, поднял ее, секунду помедлил. Этот визит был не самым разумным предприятием, но другого пути попросту не было. Одни сплошные тупики. Он вздохнул, потрогал через пиджак браунинг и, нагнув голову, решительно шагнул во двор. Тишина. Пройдя несколько шагов до крыльца, Лямпе огляделся, но ничего подозрительного не усмотрел. Столь же решительно взялся за ручку. Дверь моментально подалась. Крохотные опрятные сени, тишина. Чуть приоткрыв внутреннюю дверь, Лямпе негромко позвал. «Иван Федулыч, господин Тутушкин, гости к вашей милости». И, не получив ответа, перешагнул порог. После яркого вечернего солнца на улице комнатка с тщательно занавешенными окнами показалась темным подвалом. В следующий миг неведомая сила подхватила обе его руки и, прибольно выворачивая, взметнула вверх так неожиданно и жестоко, что Лямпе, выронив трость, замер в нелепой позе, полусогнут, таким рыболовным крючком голову кто-то, придавив пятерней, сгробастал за волосы так, что слезы навернулись на глаза, и ничего не видно, кроме пола. Браунинг почувствовал Лямпе, вывалился из кармана, но звука падения на пол так и не последовало. Пистолет с большой сноровкой подхватили на лету. «Есть!» — удовлетворенно пропыхтел кто-то над головой. «С револьвертом, извольте видеть!» Руки Лямпе соединили за спиной вместе, послышался резкий щелчок, запястье плотно охватило железо. Потом стало немного свободнее, его уже не держали за волосы, позволили выпрямиться. Глаза тем временем привыкли к полумраку, и первый, кого он увидел перед собой, околоточный надзиратель в белом летнем мундире с поперечными нашивками за выслугу лет на черных с галуном погонах. Один из державших Лямпе зашел спереди, с любопытством уставился на пленного. Этот был в штатском и в руке держал наготове Смит-Вессон с укороченным дулом, какими обычно пользовалась сыскная полиция. «Даже так», — подумал Лямпе относительно спокойно, — «интересные дела». «По какому праву?» — спросил он сварливо. «А в рыло, ежели с интересом?» — деловито спросил околоточный. «Ну-ка, примолкни». «Зыгало! Мишкин! Волоките его быстренько в пролетку, да без шума мне». Двое в штатском, от коих за версту несло, переодетыми городовыми, вмиг выскочили из смежной комнатки, подхватили Лямпе под локти и поволокли во двор. Кинулись через огород, и Лямпе успел заметить, что мальчишка-стервец издевательски помахал ему вслед. Часть ветхого заборчика была заранее выломана. Лямпы без всякого почтения, подталкивая под бока кулаками, пропихнули туда, протащили через другой примыкающий огород, еще через какие-то безлюдные дворики, и все трое оказались на улице, где стояла самая обычная пролетка с поднятым верхом. Лямпы втолкнули в нее, и оба поместились по бокам. Все это со сноровкой, свидетельствовавшей о немалой практике.